Методика изучения писательского мастерства. Авторы вебтунов жаждут создавать истории. Только вот большинство из них еще не научились этому как следует. Поэтому они обращаются к учебникам по писательскому мастерству, но вскоре закрывают книгу, толком не дочитав. Среди таких пособий много книг, которые плохо переведены или трудно воспринимаются новичками. Причем зачастую написаны они настолько давно, что примеры, которые приводит автор, далеки от сегодняшней ситуации. Читателям сложно их понять, потому что правила объясняются на примерах незнакомых произведений. Писательское мастерство — это теория создания истории, которая определяет принципы работы путем тщательного разбора элементов. Голливуд представляет собой ценную культурную индустрию. Это связано с тем, что население США велико, и по всему миру выпускается множество кинокартин. Вот почему на создание фильма уходит огромная сумма. Затраты на производство высоки, и настолько же велики потери от неудач, поэтому весь процесс производства тщательно планируется. Благодаря этому существует множество книг о том, как писать киносценарии. Хотя вебтуны и фильмы явно относятся к разным жанрам, у них есть кое-что общее. В обоих случаях создаются истории. Если вы думаете о том, как написать вебтун, возможно, вам стоит обратиться к книге о создании фильмов. Однако давайте исключим части, которые не связаны с созданием комикса. Хотя было бы полезно детально изучить процесс написания сценария, для комиксов это не обязательно. Дело в том, что его можно заменить схематичным изображением. Некоторые авторы вебтунов сначала тщательно прописывают сценарий, а затем переходят к рисованию. Характерный пример — автор Кан Пуль. Как известно, он задействует свои способности создавать истории, которые являются его сильной стороной. При этом детально прописывает сценарии, чтобы уменьшить количество относительно непредсказуемых частей рассказа. Когда вы впервые читаете руководство по написанию текста, оно может сбить с толку, потому что вы мало что понимаете. Руководство по писательскому мастерству — это подробная книга, которую читают не один, а много-много раз. Большинство таких пособий написаны с расчетом на то, что их будут изучать не раз и не два. Фактически, писатели, которые научились создавать истории, сами читали их, когда были новичками, а также во время публикации произведений и после их завершения. Если вы будете неоднократно изучать методы письма, сможете получить потрясающий опыт — ведь когда открываете книгу снова и снова, замечаете неожиданные детали. Не паникуйте, когда обнаружите это. Наслаждайтесь изменениями в себе до и после прочтения руководства по писательскому мастерству. Повзрослев, вы сталкиваетесь с тем, кем были до того, как выросли, и в результате ваши навыки улучшаются. Писатель Оксу Си, получивший в 2015 году премию Today's Our Comic Award за работу «Хо», также любит читать книги с практическими рекомендациями. После завершения «Из чистилища наблюдают» автор подумал, что ее невозможно завершить удовлетворительно. Он вспоминает, что, осознав важность истории, часто обращался к книге «История на миллион долларов» — мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. Хотя эффект проявляется не сразу, все равно видно, что интерес к рассказу и старания автора сказываются на произведении. Книга Роберта Макки «История на миллион долларов. Мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. Конечная цель написания книги». В этом пособии полно символов и метафор, поэтому есть даже шутка, что его все знают, но не все читали. Это хорошая книга, хотя многие ее разделы будет сложно читать новичкам, незнакомым с методами письма. Также начинающие авторы нередко обращаются к книге Рональда Тобиаса «20 моделей сюжетов и как их выстроить». Основные методы повествования, которые передавались из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, разделены на 20 типов и раскрываются через различные примеры, такие как голливудские фильмы, классические романы и мифы. Она будет полезна тем, кто хочет получить общее представление о писательстве. В эссе «Как писать книги» Стивена Кинга обобщена информация о том, как рождаются и как пишут гениальные авторы. Если прочитать ее как роман, вы сможете познакомиться со стилем Стивена Кинга. Книга Блейка Снайдера «Спасите котика. Все, что нужно знать о сценарии» написана, вероятно, более доброжелательно, чем упомянутые ранее. Но она не подходит для новичков, поскольку в ней автор обобщает свои мысли, применяя и изменяя существующие теории письма. Способием написания сценариев в корейском стиле «Симсана», основанном на корейских фильмах, дело обстоит иначе. Его легко понять, поскольку это книга корейского автора. На ее создание повлияла работа «Как создать отличный сценарий» Дэвида Говарда и Мабли. Книга Сида Филда «Киносценарий. Основы написания» также является широко читаемым пособием о том, как создать фильм. Однако эти книги созданы задолго до написания сценариев в корейском стиле и ориентированы на сценарную теорию. Кроме того, некоторые голливудские фильмы, приведенные в качестве примеров, теперь трудно найти, поскольку они снимались давно. Практические рекомендации по созданию комиксов дает в своей книге «Как создать комикс» Осаму Ямамото. Автор также известный по книгам «Далекий Копчавон», «Далекий Кашиен» и «Желудевый дом», обобщает различные оригинальные идеи и подходы, которые должен применять художник. Хотя понятия и направления подробно разъясняются, акцент все же сделан на японских комиксах, хотя читатель может применить их и к корейским вебтунам. В этом пособии много интересного об основах создания комиксов.